и от которого оставалась внучка Анна Грей. Суффольк, Генри Грей, год рождения неизвестен, год смерти 1554, зять английского короля Генриха VIII, муж его младшей сестры Марии. Грей, Анна, 1537-1554 годы, королева Англии в 1553 году. Преемнику Генриха было только 10 лет. Покойный король учредил Верховный Совет для управления государством во время малолетства короля. Главными лицами здесь были канцлер Врёфеслей и дядя короля граф Герфорд. Герфорд, граф, дядя английского короля Генриха VIII, герцог Сомерсетский. Эти два лица находились во враждебных отношениях один к другому. Первый поддерживал католицизм, последний был приверженцем протестантского учения. Перевес оказался на стороне последнего. Он был провозглашен опекуном королевства и возведен в звание герцога Сомерсетского. Канцлер должен бы отказаться от своих намерений. Тогда дело реформации пошло иначе. Кранмер снял свою личину, партии обозначились явственнее. Король воспитывался под надзором строгих протестантских учителей. Ему рано внушили уважение к новым и ненависть к старым учениям. Но он владел престолом только 6 лет, с 1547 по 1553 год. Из оставшегося дневника его, равно как из всех преданий, можно судить, что он обладал замечательными качествами и обещал многое. Но, разумеется, все сделанное в 6 лет его правления не могло принадлежать ему. Он умер 16 лет. Дневники имеются в виду так называемый журнал Эдуарда VI. Прежде всего, Кранмер приступил к отменению тех положений Генриха VIII, которые мешали распространению и утверждению в Англии протестантизма. Несколько парламентов, созванных один за другим, отменили, во-первых, 6 статей, изданных Генрихом, потом были разрешены брак для духовенства, причастие под двумя видами, чтение всеми священного писания на родном языке, издано было собрание проповедей, составленных Кранмером, которые каждый священник в Англии должен был, по крайней мере, 4 раза в год читать своим прихожанам, если не мог сам составлять проповеди в этом духе. Составлен катехизис по образцу Лютерова. Народ горячо принимал это учение, но двойственный характер Кранмера, как государственного мужа и богослова, обнаружился во всем. Мы увидим впоследствии, что англиканская церковь, которую можно назвать не столько делом Елизаветы, сколько делом Кранмера, была делом взаимных уступок правительства, поддерживающего католицизм, и народа, наклонного к новому учению. Главою церкви остался король, он заступил место папы. Но, допуская это первенство, английские богословы различно толковали эту статью. Одни давали королю полное значение папы, другие давали ему незначительную роль. Ограждение церкви, учение доселе неясное. Догматы были большей частью приняты протестантские, обряды и богослужения остались католические. Но и в последнем отношении совершено было значительное отступление. Многие молитвы и обряды были приняты в англиканскую литургию от католицизма, но они были переведены на английский язык. Наконец, форма епископата была сохранена. Кранмер имел здесь в виду приобретение большего значения для королевской власти, ибо король назначал епископов, совсем обратное явление имело место в Шотландии. Укажем вкратце на последующие события. Эдуард VI царствовал до 1553 года. Сначала правление находилось в руках Герфорда, герцога Сомерсета, который ревностно поддерживал протестантское учение, но навлек ненависть народа уступками Франции. Он был свергнут. Место его занял Варвик, герцог Нортумберлендский, деятельный, честолюбивый, но безнравственный вельможа. Варвик Кильфорд Дудлей, сын герцога Нортумберлендского. Сомерсет попытался снова овладеть властью, но погиб в своей попытке и был казнен. Варвик простирал свои планы далее регенства. Он хотел возвести на престол собственную линию. С этой целью он женил своего сына,